прошлый раз инопланетянин 1983 года в конечном счете заработал награду за лучший драматический фильм, но награду за лучшую режиссуру отобрал Ричард Аттенборо, снявший «Ганди». В таком случае каких успехов сумеет добиться «Район 9», никто по-прежнему не предсказывал хороших перспектив этой кровавой картине со спецэффектами, осажденной со всех сторон классическими художественными фильмами. «Часы», «Пианист» являлись главными мейнстримными фаворитами, а в острой конкуренции за лучшую режиссуру получение номинаций уже можно было считать победой. Зачастую, если фильмы не сильно отличались по оценкам и сенсационности, жюри обращало больше внимания на внешние факторы. Шестерым режиссерам в среднем было по 41 году, самым старым являлся 60-летний Мартин Скорсезе, самым молодым – 22-летний Ван Ян, оставшейся четверке было по 40 или 41 году. Возраст играет важную роль, он косвенно указывает на твои заслуги. Если ты находишься в золотой паре режиссерства, когда у тебя происходит период роста, то когда-нибудь в будущем ты получишь награду. Если же ты настолько стар, что скоро собираешься уходить на покой, то высока вероятность получить в этот раз награду, ибо неизвестно, номинируют ли тебя в следующий раз, а потом может наступить настоящий покой. Если смотреть с другого угла, то волшебному юноше, учитывая его возраст, можно было абсолютно не бояться местных царьков. Выиграть в 22 года хотя бы одну награду за район 9 кажется уже почетным достижением. Но 22 года – это период роста или уход на покой, а 60 лет – режиссерский дебют Мартина Скорсезе произошел в 1967 году, начиная с 35 лет его уже пятый раз номинировали на лучшего режиссера, первые четыре раза были провальными. И хотя 60 лет еще не такой большой возраст, чтобы уходить на покой, все же, в соответствии с традициями и трудовым стажем, старик, похоже, являлся главным фаворитом этого года. Известная букмекерская контора Bet365 уже огласила коэффициенты ставок на приз за лучшую режиссуру. Наиболее высокие шансы победить были у Мартина Скорсезе, «Банды Нью-Йорка», чей коэффициент составил 1.53. На втором месте расположился Стивен Далдри, «Часы», с коэффициентом 2.36. Коэффициент Питера Джексона, «Властелин колец», составил 4, коэффициент Роба Маршалла, «Чикаго», 4.25, а у «Волшебного юноши» 6. Самый высокий коэффициент был разве что у Александра Пейна, а Шмидте – 10. Но киноманы о таких вещах особо не задумывались. Многие закоренелые фанаты уже сами пиарили своего кумира. На развлекательных сайтах, форумах и в блогах звучали их голоса поддержки, появилось множество статей. Киноман Гарри Пэрент заявил: «Лучшая режиссура за научной фантастикой». Дженни Блукас же написала: «Путь этот золотой глобус станет историческим. Волшебный юноша – самый перспективный режиссер за всю историю кинематографа. Если ничего не оставить ему в 22 года, Господь разгневается». Еще был комментарий от ярой фанатки, дерзко расписавшей 10 причин, почему «Волшебный юноша» должен выиграть в номинации «Лучший режиссер». Ее звали Адриана, она писала: «Во-первых, он мой кумир, во-вторых, он красивый, в-третьих, у него есть чувство юмора, в-четвертых, он молод, в-пятых, он сильный и здоровый, в-шестых, он владеет кунг-фу. Я считаю так, «Часы» и «Пианист» заслуживают 90 баллов, «Район 9» – 80 баллов, но говоря о вкладе, сделанном для зрителей, награду заслуживают «Район 9» и «Волшебный юноша» или «Властелин колец 2», писал пользователь Патрик. Суммарные кассовые сборы традиционных картин не такие высокие, как у «Района 9». Как много зрителей посмотрело эти картины, на скольких людей они повлияли, кто не смог заставить зрителя посмотреть глубокомысленную историю, почему надо оправдываться, что зритель не разбирается в кино. Я за то, чтобы «Волшебный юноша» получил награду. Даже многие фанаты похмелья уже громко посылали к черту «Чикаго», главного фаворита в категории «Лучший фильм», «Комедия» или «Мюзикл». Что? Похмелье? Обычная бессмыслица с сортирным юмором? Фанаты так не думали. На самом деле «Похмелье» – великое кино, только из-за юмора его неправильно интерпретируют. Сумасшедший Лас-Вегас и уютный дом демонстрируют мужчин. Стю возвращает в Вегасе свою мужественность и из курицы превращается в тигра. Дак избавляется от паники и волнения перед свадьбой и в конце лишь хочет вернуться домой, настолько важны для мужчины жена и дом. Но Фил является олицетворением мужчин, которые уже давно состоят в браке, ему вечно хочется дать волю своим прихотям, но все-таки он хороший муж и отец. Алан же типичный неповзрослевший мальчишка, нервный, возбужденный, бескультурный, думающий лишь о похотливых вещах. Мисс Миллер олицетворяет взбалмошных женщин, которые вызывают опасения и отвращение у мужчин. Она прибегает к насилию, грубая, властная, с невысоким ик. Несмотря на ее красоту и сексуальность, никто не хочет ее трахнуть. Стриптизерша Джейд олицетворяет фантазии и жажду мужчин касательно любовных интрижек. Она горячая, ласковая, боготворит тебя, считает, что Дак врач, но реальность зачастую жестока. Джейд – проститутка, у которой есть ребенок. Невеста Трейси олицетворяет ту идеальную женщину, о которой все мечтают, сексуальная, милая, понимает твоих друзей, еще и дарит спорткар Mercedes-Benz. Она сама призывает тебя провести мальчишник и готова простить тебе задержку свадьбы. Был проведен серьезный анализ всех героев и деталей похмелья. К тому же после аккуратного анализа автор этой рецензии Уильям Бробин написал: «Похмелье так исчерпывающе исследует мужчин. В конце волшебный юноша сообщает нам, что иногда мужчины могут быть сумасшедшими, но после сумасшедших выходок они все-таки возвращаются домой, там их лучшее пристанище». Что касается событий в Вегасе, то пусть это останется в Вегасе. Данная рецензия моментально получила горячую поддержку многочисленных фанатов. Похмелье бредовое и бессмысленное, а вот и нет. Оно, как сказал Уильям, уловило мужскую душу. Тогда к черту Чикаго. Но, по мнению СМИ и букмекеров, похмелье, будь оно даже великим кино, вряд ли выиграет «Золотой глобус». Бет365 присвоила ему коэффициент 4, а Чикаго – 1.26. Вся работа на рождественских каникулах, естественно, уже была приостановлена. В мгновение ока наступило 24 декабря, канун Рождества. В этом году Ван Ян и Джессика вместе готовили рождественские блюда. На столе присутствовали угощения как китайской, так и европейской кухни. Пара вдвоем провела веселый сочельник. Затем наступило Рождество. В прошлом году двое людей, будучи баскетбольными любителями, не смотрели рождественскую битву НБА, в этом году они не хотели пропускать игру. Играли Лос-Анджелес Ликерс и Сакраменто Кингс. В насыщенном праздничной атмосфере Стейплс-центре в данный момент было очень шумно. Зрительский зал был переполнен. Зрители оживленно общались друг с другом. Мимо расхаживали официанты с едой и напитками. Маленькие дети извивали телами в танце. Все ждали начала матча. Места прямо на краю игровой площадки занимали звезды и знаменитости. Ван Ян был одет в белую рубашку и синие джинсы. Его стройное, мускулистое тело и зрелое лицо попали в объектив камеры, транслировавшей игру в прямом эфире. Статус 18-го красивейшего мужчины на планете не был испорчен. Рядом сидела Джессика, в черной кожанке, голубой клетчатой рубашке и черных повседневных штанах, с конским хвостиком и большими серебристыми кольцами в ушах. На лицо был нанесен легкий макияж. Образ у нее был свежий и завораживающий. Слушая песню Бритни Спирс, раздавшуюся в зале, и наблюдая, как сексуальные черлидерши начали слаженно танцевать, Джессика окинула взглядом Ван Яна, разговаривавшего с Кирстен Данст, и невольно вспомнила рождественскую битву двухлетней давности. В то время рядом с ними сидели Бритни Спирс и Джастин Тимберлик. Спустя 2 года отношений эта ослепительная звездная пара в марте текущего года объявила о расставании. Расставание пар – частое явление. Некоторые пробуют встречаться и, если не подходят друг другу, расстаются. Если влюбляются в другого – расстаются. Если изменяют – тоже расстаются. Джессика и весь мир тяжело вздыхали от того, что Бритни и Джастин дружили с детства, причем они были друг у друга первой любовью. Их отношения всегда казались счастливыми и прекрасными, почему вдруг они расстались? Почему так грустно после расставания? Ходили разные слухи о причинах их расставания. Что произошло на самом деле, Джессике, разумеется, было неизвестно. Пожалуй, даже близкие друзья Бритни и Джастина не были в курсе, что уж тут говорить об обычных друзьях. Как бы там ни было, сейчас, в такой вроде бы знакомой атмосфере, Джессика испытывала жалость, и ей внезапно вспомнилось одно из недавно выученных выражений на китайском про животных. Она не знала, подходит ли оно для этого случая: когда заяц погиб, лиса горюет. Значит, страшится такой же участи, о чем задумалась. Заметив, что она погрузилась в себя, Ван Ян похлопал ее по руке. Кирстен только что сказала ему, что ей понравилось похмелье, и поздравила его с номинациями на «Золотой глобус». В последние дни он постоянно слышал эти слова. Проследив за взглядом Джессики, Ван Ян посмотрел на черлидерш на поле и рассмеялся. «Хочешь похвастаться своим уличным танцем? Нет, это не интересно». Джессика, придя в себя, улыбнулась, приблизилась к его уху и прошептала. «Просто вспомнила о Бритне и Джастине». «Ау», — отозвался Ван Ян. Расставание этой парочки было покрыто тайной. Кто-то утверждал, что Бритне изменяла, а кто-то говорил, что изменял Джастин. Кто знает, Ван Ян кивнул и вдруг отчасти понял ход ее мыслей. Он нахмурился, спросив, что, считаешь, у нас так же будет? Джессика торопливо ответила, нет, нет, нет, просто мне их жаль, и все тут. Ван Ян посмотрел ей в глаза, в которых отражалась невыразимая печаль, присущая только девушкам, слабо улыбнулся и серьезно произнес, у каждого человека своя жизненная позиция. И романтические отношения бывают разные. Знаешь, есть пижоны и распущенные девицы, любящие шумные тусовки. Он легонько пожал плечами. Пэрис Хилтон, но есть и такие, как Том. Он в 19 лет сошелся с Джейми, они поженились, у них все хорошо, так. Но самое главное, еще есть такие, как Ян. Джессика стукнула его по лбу и тут же засмеялась. Им всегда было так хорошо и весело вместе. У них не возникало никаких непонятных проблем. То китайское выражение не подходит, совершенно не подходит. «Подруга», — снова насупился Ван Ян, — «хочешь избавиться от меня? Я хочу побить тебя». Джессика легонько ударила его кулаком в плечо. Ван Ян, вздохнув, взялся обеими руками за свое лицо и горестно промолвил. «Ты вечно хочешь побить меня, но я ведь стольких людей помог тебе побить». Джессика, наклонившись на бок, оперлась о него и тихо промолвила. «Конечно, ты же сам хочешь драться. Думаешь, я не понимаю?» Ван Ян изумленно покосился на нее. «О, ты ранила мое сердце, мне больно». Джессика со смехом сжала его руку. Вскоре началась рождественская битва, в которой мяч разыграли Шакил О'Нил и Крис Уэбер. Игравшие в этом году по принципам принстонского нападения Сакраменто Кингс уже максимально созрели. Под руководством тренера Рика Адельмана группа мастеров Уэбер, Стоякович, Кристи, Бигби, Диватс, слаженно и ловко завоевали первое место в западной конференции. Но и являвшиеся два раза подряд чемпионами Лейкерс, которые славились дуэтом О'Нила и Коби Брайанта, тоже не были новичками. Ожесточенный матч сопровождался зрительскими возгласами и аплодисментами. Команды то и дело забрасывали друг другу мяч в кольцо. В первом тайме счет был 24-24, в данный момент к концу уже подходил второй тайм. Счет составлял 49-48. Бобби Джексон захватывает мяч, Коби караулит его, совершается пас, но мяч перехватывают. Кричал на канале ТНТ Кенни Смит, отвечавший за комментирование матча. Его партнер Чарльз Баркли быстро произнес, Бобби слишком неосмотрителен. На экране телевизора было видно, как Коби Брайант ударил полетевшему в воздухе мячу, из-за чего тот полетел прямо в зрителей. К счастью, находившийся на краю площадки О'Нил самоотверженно ринулся вперед, подпрыгнув, чтобы спасти мяч. Эти Кингс полны энергии, сколько пасов, сколько беготни. О, мяч отбивают, О'Нил спасает мяч. Тут же повысил тон Чжан Вэйпин на канале CCTV5. Сунь Чжинпин собирался что-то сказать. Ой, когда Ван Ян увидел, как навстречу летит огромная 300-фунтовая туша О'Нила, волосы по всему его телу встали дыбом. Ноги рефлекторно оперлись о пол. Такой крупный человек сможет придавить как минимум 2-3 зрителей. Джессика. Ван Ян с молниеносной скоростью оттолкнул еще не успевшую среагировать Джессику слева, сделал резкий выдох и вытянул правую руку вперед, согнув локоть и горизонтально повернув ладонь к себе. Пам! Ван Ян правой рукой обхватил налетевшего О'Нила за талию и ладонью ухватился за его поясницу. Обе ноги напряглись. Тем временем освободившаяся левая рука вскинулась вверх и надавила на подмышку О'Нила, после чего Ван Ян привстал и обеими руками с силой совершил толчок вправо. В итоге все американские зрители и зрители со всего мира, что следили за рождественской битвой, увидели эту сцену. О'Нил полетел к крайним зрительским местам, один зритель внезапно встал, обнял и отбросил налетевшую огромную тушу, а затем О'Нил упал на пол. АО, в Стейплс-центре тут же раздались тихие вскрики. Около 20 тысяч зрителей вытаращили глаза на тот угол. Что случилось? Джессику, которую от толчка перекосило на бок, изумленно раскрыла рот, сидевшие рядом Кирстен Данст, Том Круз, Джек Николсон и другие знаменитости, находившиеся на поле Коби, Уэбер, Фишер и другие игроки, тренер Фил Джексон, судьи, Черлидерши, все оцепенели, лишь фотографы не переставали возбужденно нажимать на затворы фотоаппаратов. «Боже мой!» – воскликнул Баркли, когда телекамера уже нацелилась на крайние места. Волшебный юноша опрокинул Шакила. «Вау, вау, вау!» Он издал изумленный смешок. «Поразительно!» Волшебный юноша махом уложил 300 фунтов. «Аво!» Кенни Смит захохотал. «Чарльз, держу пари, что если бы там сидел ты, Ян ни за что не смог бы столкнуть твою жирную задницу с места». Глядя на Анила, лежавшего на полу, Ван Ян и сам обалдел. Он спросил: «Ты в порядке?» Затем он обернулся и посмотрел на Джессику. К счастью, ее не задело. Одетый в черный костюм и фиолетовую рубашку и носивший солнцезащитные очки, Джек Николсон взволнованно встал и осведомился: «Шакил, ты не ранен? Что это было?» Кирстен Данст, посматривая на Ван Яна, ахнула: «Вау, кунг-фу, КХМ, я в порядке». Анил поднялся с пола, сделал руками пару танцевальных движений и хрипловатым голосом издал смешок, показав тем самым, что с ним все хорошо. Услышав, как Ван Ян сказал: «Извини, приятель, у меня сработали рефлексы», он хихикнул, неожиданно подошел, взял его за голову, наклонился и крепко поцеловал в лоб. «Муа». На большом экране над игровой площадкой высветилось изображение Ван Яна, который подвергся насильственному поцелую со стороны Анила. В зале моментально раздались одобрительные крики и веселый свист. Немало зрителей со смехом аплодировало. Камера также засняла стоявшую на краю площадки Джессику, которая радостно улыбалась. Тоже стоявшая на ногах Кирстен обратилась к ней: «Какой он сильный!» «Ага», — ответила хлопавшая в ладоши Джессика. «Джессика будет ругаться». На канале ТНТ Баркли писклявым голосом спародировал: «Убирайся, это мой мужчина». Кенни Смит вдруг рассмеялся. «Чарли, Чарли, давай устроим новое пари. Сколько должен собрать в прокате следующий фильм волшебного юноши, чтобы ты поцеловал меня взад?» Баркли не клюнул на эту уловку. «Как можно ставить против невообразимого волшебного юноши? Сколько раз уже было, что все твердили, что этот паренек не добьется грандиозного успеха, а тому в итоге удавалось доказать обратное». Баркли простонал: «Это не баскетбол, а мы имеем дело с баскетболом. Если волшебный юноша сумеет на игре НБА принести как минимум 20 очков, я поцелую твой вонючий зад». Кенни усмехнулся: «Осторожнее, ему всего 22 года, участвуя он в драфте, многие команды поборолись бы за него. Обрати внимание на его реакцию и физическую подготовку, благодаря которым он повалил Шакила, а учитывая его ИК, он стал бы первоклассным разыгрывающим защитником». Хе-хе, камера направлена на край игровой площадки, Анил целует только что опрокинувшего его болельщика. Чжан Вэйпин не узнал, кем являлся тот темноволосый азиат, в голове что-то крутилось, но он не мог точно сказать. Сунь Чжинпин, естественно, так тем более не узнал, поэтому вообще никак не прокомментировал, сохранив молчание. Лишь по прошествии продолжительного времени он вдруг пронзительно выкрикнул: «Отличный бросок!» Анил забросил мяч двумя руками сверху. Чжан Вэйпин посмеялся. Игра становится все интереснее. После того неожиданного казуса люди уселись и продолжили смотреть матч. Ван Ян массировал правую руку, как-никак Анил весил 300 фунтов, и попытка удержать его вызвала небольшую боль. Он взглянул на Джессику и тихо произнес с улыбкой: «Видишь, я опять ради тебя подрался». Джессика тоже погладила его руку, ласково сказав: «Спасибо, мой рыцарь». Ван Ян вскинул брови и по-китайски промолвил: «Я великий рыцарь». Джессика кивнула, тоже по-китайски сказав: «Великая креветка». Она хотела повторить за Яном, но из-за неправильного произношения получился другой смысл. За 5 минут до окончания матча Кингс опережали на 13 очков, и хотя впоследствии Лейкерс сократили счет до 89-92, вслед за перехватом мяча и контрнаступление Бигби Фишер и Анил три раза подряд не смогли попасть в кольцо, зато Уитбер удачно совершил бросок в прыжке. Кингс окончательно помешали контратаке Лейкерс и в конечном счете одержали победу на чужом поле со счетом 105-99. Данное Уитбером до начала игры обещание подарить Лейкерс страдания на Рождество было выполнено. Спустя еще один день после Рождества наступило 27 число, завершилась прокатная неделя с 21 по 26 декабря. На второй неделе рождественского периода суммарный североамериканский бокс-офис составил 325 миллионов. Первое место в еженедельном рейтинге занял «Властелин колец». «Две крепости», обчистив 3622 кинотеатра на 111 миллионов и с абсолютным преимуществом завладев лидерством. А недавно вышедшая «Любовь с уведомлением» заработала в 2755 кинотеатрах 17,52 миллиона и заняла третье место. При бюджете в 60 миллионов этот фильм стал еще одной жертвой комедийного рынка. «Уловившие мужскую душу похмелье» оказалось на втором месте, получив 61,24 миллиона в 2935 кинотеатрах. По сравнению с прошлой неделей, кассовые сборы упали на 28%. Эти данные соответствовали ожиданиям компании. За две недели проката в общей сложности было заработано 146 миллионов. Можно было почти с полной уверенностью утверждать, что «Похмелье» обойдет «Полицейского из Беверли-Хиллз» и станет самой кассовой комедией с рейтингом R. За рубежом фильм тоже замечательно себя проявил на прошедшей неделе, собрав 43,65 миллиона. Общие сборы в зарубежном прокате достигли отметки в 105,8 миллиона, а во всем мире было заработано 251,8 миллиона. Можно сказать, что этим Рождеством компания «Пьянчук» развеселила весь мир. Кроме того, недавно вышедшие в 2170 кинотеатрах «Банды Нью-Йорка» заработали на этой неделе 15,92 миллиона и заняли четвертое место. На пятом месте оказался шедший два дня в прокате и заработавший в 3156 кинотеатрах 15,59 миллиона фильм «Поймай меня, если сможешь». Получившая массу негативных отзывов госпожа горничная все же неплохо себя показала, ее сборы упали на 19%, она собрала 12,87 миллиона и заняла шестое место. Далее шла «Цыпочка» с 10,89 миллиона, а на следующей неделе выйдут еще новые картины. «Чикаго и часы», которые поборются за «Оскар», а также «Мистер Хьюз», которого «Flame Films» выпустит в 2675 кинотеатрах. Глава 187. Наступил 2003 и краткое накануне премьеры «Помни» в ноябре 2000 года Ван Ян у себя в гостиной согласился проинвестировать новый проект Кристофера Нолана и его жены, которые планировали экранизировать на 65 миллионов биографический роман Говард Хьюз. «Тайная жизнь», создать боепик «Мистер Хьюз», рассказывающий о первой половине жизни этого воротилы. В то время Нолан был лишь начинающим талантливым режиссером, получившим много благоприятных отзывов на фестивале Sundance, но подобных режиссеров было немало. Он все никак не мог доказать свою прибыльность, поэтому в деловых кругах считали, что проект «Мистер Хьюз» – всего лишь попытка Flame Films пропиарить «Помни». Однако факты свидетельствовали, что это не так. За пять лет своего существования Flame Films пользовалась только вирусным маркетингом и никогда не прибегала к такому дешевому пиару. Именно благодаря качественному вирусному маркетингу, приобретенный за 8 миллионов фильм «Помни» в мировом прокате в итоге заработал 84,11 миллиона и в определенной степени стал коммерческим чудом. Теперь, когда СМИ перечисляли 10 величайших фильмов фестиваля Sundance, на первом месте обычно оказывались прославившие Квентина Тарантино «Бешеные псы», на втором месте были «Секс», «Ложь и видео», далее шли «Четыре свадьбы и похороны», «Музыкант», «Клерки». Также в этом списке присутствовали «Помни» и «Донни Дарко», две саспенс-картины принадлежали Flame Films. Успех «Помни» отлично раскрыл потенциал Нолана, но спонсорам казалось, что ему следует и дальше снимать триллеры и саспенсы, а не какие-то там драматические боепики. Например, независимые кинокомпании Elson Entertainment и Sitstion Yeagh Production собирались снять ремейк фильма «Бессонница» и приглашали Нолана в режиссерское кресло. Разумеется, он отказался, потому что был занят производством «Мистера Хьюза». В результате спонсоры утвердили Джонатана Демми на место режиссера «Бессонницы». Демми, режиссер «Молчания ягнят», после того как за полгода были проведены предварительные работы по написанию сценария, сбору съемочной группы и созданию локаций, почти за пять месяцев прошли съемки «Мистера Хьюза». Далее занялись постпродакшном, куда вошли создание спецэффектов, монтаж, наложение музыки. К маю 2002 года фильм был окончательно готов, на него ушло 65 миллионов долларов. Постоянно проводились работы по раскрутке. Flame Films рассчитывала потратить на рекламу 25-30 миллионов. Учитывая другие мелкие расходы типа создания копий пленки, общие затраты удерживались на уровне 100 миллионов. Это означало, что если полагаться только на кассовые сборы, то необходимо заработать 250 миллионов в мировом прокате, чтобы окупиться, но Flame Films не ставила такую высокую планку. Если мировые сборы составят 150-200 миллионов, это уже вполне их удовлетворит. Потому что будет еще другой доход. Если данный боепик признают классическим произведением, то прибыли от продажи DVD и CD с саундтреком хватит, чтобы окупиться. А владеющие авторскими правами на классическую картину с производственным бюджетом в 65 миллионов Flame Films в течение последующих 10 лет сможет получать прибыль от трансляций по телевидению и киноаренде. Фильм будет приносить стабильный, постепенный доход в долгосрочной перспективе. Такая долгосрочная бизнес-стратегия является жизненно важным оберегом у многих компаний. Ежегодный доход от продажи авторских прав позволяет покрывать расходы компании и гарантирует избежать долгов и банкротства, разве что будет потрачена колоссальная сумма инвестиций, после которой ничего не останется. В маркетинговом плане, который разработал дистрибьюторский отдел, акцент в раскрутке мистера Хьюза делался не на режиссере Кристофере Нолане, а на исполнителе роли Говарда Хьюза, Джимми Керри. Непонятно, как Нолан убедил Джима сыграть эту роль, СМИ и киноманы с самого начала были поражены. Говард Хьюз и впрямь был чудаком, но все-таки не делал странные гримасы. Так что за дела? В действительности Джим Керри всегда стремился к изменению своего образа. В комедийном жанре он уже добился достаточно больших успехов. Естественно, ему хотелось получать золотые ослепительные награды. Драма-шоу Трумана принесла ему «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, биографический фильм про комика Энди Кауфмана «Человек на Луне» добавил в его шкаф, заставленный кинопремиями МТВ, еще один «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, комедия или мюзикл, но он желал выиграть «Оскар». Однако, когда неделю назад был оглашен список номинантов на «Золотой глобус», мистер Хьюз не получил ни одной номинации, словно и не стремился ни к каким премиям. Возможно, в связи с тем, что 6 номинаций «Района 9» и «Похмелья» стали лимитом для независимой кинокомпании, мистера Хьюза решили просто проигнорировать. Но нельзя было сказать, что на мистере Хьюз можно ставить крест. Все-таки в «Золотом глобусе» отсутствовали технические номинации, и тамошнее число членов жюри разительно отличалось от «Оскара». 27 декабря, с наступлением уикенда, состоялась премьера мистера Хьюза в 2675 кинотеатрах. Будучи председателем правления Flame Films и звездой, Ван Ян вместе с Джессикой посетил церемонию премьеры фильма, чтобы поддержать Нолана, Джима Керри и остальных. Все места в кинозале Шрайна Аудиториума были заняты, звучала холодная, гнетущая классическая музыка, зрители спокойно смотрели видео на большом экране. Изображение было выполнено в хмурых тонах и передавало атмосферу Великой депрессии. Джим Керри в роли Говарда Хьюза, одетый в тщательно выглаженный костюм, вышел из черного легкового автомобиля и направился к многоэтажному зданию компании «Ирко Пицтурис». Нолан и другие основные создатели фильма сидели в первых рядах, а Ван Ян и Джессика сидели чуть позади, в зоне для почетных гостей, но угол обзора у них, наоборот, был лучше. Джессика вдруг с интересом вытянула шею и прошептала: «Ян, если бы ты целыми днями выглаживал одежду до идеального состояния, то еще больше походил бы на Говарда Хьюза». Ван Ян повернул голову, окинул ее взглядом и, уставившись обратно на экран, произнес: «У меня бы не получилось, да и не такой я человек, тем более я не умею управлять самолетом». Джессика хихикнула и продолжила просмотр фильма. Она так пошутила, потому что некоторые СМИ постоянно твердили: «Волшебный юноша, легендарная личность, как Говард Хьюз». Конечно, волшебный юноша не родился с серебряной ложкой во рту и не получил в наследство огромного состояния, но необычайно юный режиссер, самый молодой мультимиллионер, оригинальные инвестиции в едва зародившиеся интернет-блоги – все это было в стиле Говарда Хьюза. Сайт «Блогер» уже считался самым крутым сайтом 2002 года по версии журнала «Фортуне». Это звание означало широкие перспективы и ценность. За покупку такого продукта крупные компании типа Microsoft, Yahoo, Google готовы были побороться. На самом деле число зарегистрированных пользователей на Блогер уже давно перевалило за 10 миллионов и сейчас быстро стремилось к 15 миллионам. К тому же с помощью панели администратора осуществлялась прибыль. Сейчас сайт готовил масштабное обновление, включая более свободные и мощные редакторские функции, фотоальбомы, группы по интересам и другие услуги. Блогер становился все более важной частью интернета. И еще, я не превращусь в сумасшедшего, Вновь повернулся к Джессике Ван Ян. Из-за маниакальной помешанности на чистоплотности и тяжелой формы обсессивно-компульсивного расстройства Говард Хьюз к средним годам превратился в эксцентричного чудака, который мочился в бутылке из-под молока, делал обувь из салфетниц. Он 3 раза женился и разводился, у него не было детей. Последние годы жизни выдались горькими и одинокими. В возрасте 70 лет Говард скончался на борту самолета. Многолетние мучительные бессонницы исказили его лицо до неузнаваемости, ФБР даже пришлось снять отпечатки пальцев, после чего наконец удалось установить, что мертвый старик – Говард Хьюз. Одному Богу известно, как он довел себя до такого состояния. «У нас будет куча детишек», – с улыбкой сказал Ван Ян, протянув правую руку и погладив ладонью плоский живот Джессики, скрывавшийся за черным вечерним платьем. «Для начала запланируем 2, девочку и мальчика». Джессика расплылась в улыбке, в глазах проскользнул лучик надежды. Увидев, что он опять сосредоточился на фильме, она сжала его руку и сказала про себя: «Но ты еще не сделал одну вещь». Она уставилась на киноэкран, но постепенно ушла в себя. Перед глазами всплыло красивое серебристое кольцо. Время уходило секунда за секундой, вскоре фильм продолжительностью 2 часа 15 минут закончился. На экране под скорбную музыку начались титры, зрители Шрайна аудиториума тут же зааплодировали, Ван Ян тоже старательно хлопал в ладоши и с улыбкой наблюдал, как впереди со своих мест повставали, чтобы поблагодарить, основные члены съемочной группы. Фильм получился превосходным. Он прекрасно передал дух времени и подробно выразил перемены в характере Говарда Хьюза и его душевные раны. По окончании церемонии премьеры члены съемочной группы мистера Хьюза, их друзья и почетные гости отправились в ресторан на вечерний банкет. В оживленном банкетном зале люди увлеченно общались и свободно брали со столов деликатесы и выпивку. Ван Ян и Джессика как раз разговаривали с Ноланом и его женой. Держа в руке бокал, Ван Ян сделал глоток сладковатого вина и с улыбкой произнес: «Крис, ты нам подарил шедевр». Одетый в костюм и кожаную обувь Нолан, чьи волосы были расчесаны с косым пробором, равнодушно улыбнулся. По лицу Эммы Томас, одетой в длинное красное платье, пробежало выражение сожаления, она как бы в шутку сказала: «Вот только кассовые сборы, наверное, будут не очень». «Нет, нет, пока не будем об этом». Ван Ян поднял руку и остановил ее от обсуждения этой темы. Данный фильм действительно был слишком артхаусным и не располагал особенностями, которые бы привели к высоким сборам, но Ван Ян верил, что сборы не смогут оказаться слишком маленькими. Это был хороший фильм, способный заставить зрителя с жадностью его смотреть, но, вне зависимости от того, окупится в конечном счете мистер Хьюз или провалится в прокате, Ван Ян был готов дать зеленый свет сиквелу. Главное, чтобы Нолан с женой захотели дальше снимать. С точки зрения бизнеса, Ван Ян лучше, чем кто-либо другой, понимал, куда направить потенциалы и способности Нолана. Если Flame Films и этот талантливый режиссер будут поддерживать наилучшие отношения, это благоприятно скажется на будущем развитии обеих сторон. Пусть даже сейчас будут кое-какие убытки, впоследствии их удастся возместить. А с точки зрения кино, Ван Ян чувствовал, что этот фильм Нолана стал пробной работой, которая послужила мостиком к чему-то новому. Если выйдет зрелый во всех отношениях сиквел, он, скорее всего, станет кассовым классическим произведением с массой положительных отзывов. Естественно, ни о каких убытках не может быть и речи. Вдобавок, с точки зрения зрителя, Ван Яну хотелось увидеть продолжение. Эти 3 причины не давали ему отказаться от Нолана. Подумав об этом, он произнес: «Крис, давай так, если ты уверен, то и я уверен». «Ага, хорошо», – кивнул Нолан, испытывая благодарность, но кому захочется быть режиссером провальной картины? Во всяком случае, ему не хотелось. У него стояла цель создавать кассовое кино, в котором он сможет рассказывать то, о чем хочет. Только Нолан озадаченно нахмурился, спросив: «Я в последнее время думаю, как добиться баланса между коммерцией и искусством. Как это сделать?» Ван Ян сразу призадумался. Как добиться? Зависит от влияния общественного мнения. Что же до самого фильма? Он пожал плечами, сказав: «Быть клевым, мне так кажется». Джессика с улыбкой посмотрела на него, Эмма Томас же посмотрела на мужа, который с сосредоточенным видом погрузился в размышления. Ван Ян продолжил: «Название фильма должно быть клевым, плакаты должны быть клевыми, клевая история и сеттинг, клевая композиция изображения, клевые технологии съемки. Когда всего этого добьешься, непременно получится коммерческое кино. Но основная идея, которая там поднимается, это так называемое искусство. Он взболтнул бокал, глотнул вина и опять заговорил. Я имею в виду, что, например, идею свободы можно показать через группу стариков наподобие Джека Николсона, запертых в психбольнице, а можно через возбуждающие драки и взрывы с привлекательными парнями. Конечно, в первом случае можно добиться высшей степени искусства, во втором случае не получится так глубоко копнуть, зато этот вариант подойдет массовому зрителю больше, заставит его думать, чувствовать, искать заинтересовавшую информацию в Яха или Гагле. Пример со стариками, отсылка к «Пролетая над гнездом кукушки», выразить глубокую идею через коммерческую форму, дать зрителю пищу для размышлений, об этих двух пунктах Нолан уже задумывался. Последний пункт он даже опробовал в «Помни». Но первый пункт, который звучал так просто, будто поразил его током, сердце внезапно дико забилось. Какой должна быть коммерческая форма? Не считая формы повествования и приемов монтажа, как еще расшевелить мозговые извилины зрителя? Нолан сделал глубокий вдох и пробормотал. Быть клевым, быть клевым. История, сеттинг, композиция изображения, технологии съемки, название фильма, плакаты. Многие смутные мысли вдруг прояснились, Нолан невольно воодушевленно хихикнул, на лице показалась странная улыбка, все его джентльменские манеры, сохранявшиеся долгое время, мгновенно пропали. Он с громким смехом вымолвил, да, надо быть клевым, быть особенным, ты прав, сеттинг и композиция. Он опять посмеялся и сказал, точно, да, да, я понял, простите, я оставлю вас, мне необходимо поразмышлять. Сказав эти слова, он с задумчивой, довольной улыбкой развернулся и направился к туалету. Все так просто, и почему до него это сейчас только дошло? Он шагал и хлопал в ладоши, разговаривая с самим собой. Быть клевым, ха-ха, ох, он такой. Эмма Томас бросила взгляд на мужа, который так бесцеремонно удалился, и извинилась. Простите, я тоже вас оставлю, пойду посмотрю, как он. Договорив, она, придерживая сумочку, скорым шагом поспешила за Ноланом. Глаза Джессики наполнились изумлением. Она внимательно смерила взглядом Ван Яна. Что за магию он опять использовал? Она с любопытством спросила. Что это значит? Строить из себя крутого? Ван Ян, сжимая бокал, развел руками, тоже не ожидав такой бурной реакции от Нолана. Он с улыбкой произнес. Не знаю, я это от балды ляпнул. Иногда человек долго бродит перед вратами познания, а затем кто-то вдруг непреднамеренно дает ему ключ, и он открывает эти врата и заходит внутрь. Касаемо того, что же находится за вратами, то только он сам узнает это. Но и твоя интерпретация сойдет, строить из себя крутого. В коммерческом кино, если ты смог убедить зрителей, что ты крутой, то ты победил, говорил Ван Ян, направившись к длинному столу, заставленному едой. Он выпил полбокала вина и ощутил легкий голод в животе. Джессика, следуя за ним позади, с ухмылкой сказала, «Ян, расскажи мне, я тоже хочу быть режиссером». На следующий день после премьеры большинство критиков и киноманов положительно оценило мистера Хьюза. На IMDb фильм получил 8 баллов на главной странице, для только что вышедшего художественного боепика это была не слишком высокая оценка, но ее хватало, чтобы повесить ярлык отличного кино. На Rotten Tomatoes было 85% свежести среди зрителей, 82% среди всех критиков и 76% среди топ-критиков. Детали и особенности, показанные в фильме эпохи, игра Джима Керри и других актеров, а также болтливый, но последовательный стиль повествования удостоились похвалы, но, поскольку это был художественный фильм, Джо Томпсон из газеты «Вашингтон Пост» написал, «Фильм хорошо рассказывает историю, тем не менее это всего лишь история». Говард Хьюз, похоже, вскружил голову Кристоферу Нолану. Режиссер весь фильм занимался созданием образов героев и повествованием прошлого Хьюза, но забыл сообщить всем, что следует почерпнуть из этой истории. Вероятно, зрителям как раз и понравилось, как рассказали историю, вдобавок поспособствовала популярность Говарда Хьюза и Джима Керри, потому что кассовые сборы мистера Хьюза оказались не таким уж скверными, как считала Эмма Томас. Когда закончился последний уикенд 2002 года, с 27 по 29 декабря, фильм заработал в 2675 кинотеатрах 19,63 миллиона и попал на четвертое место рейтинга. Собрать 30 миллионов за первую неделю проката, на что надеялась Flame Films, уже не составит труда. Прокат одного фильма обычно длился 20 недель. Судя по такому успешному старту, у мистера Хьюза были высокие шансы заработать 70-100 миллионов в Северной Америке. К тому же в настоящее время еще не было зарубежного проката. 150-200 миллионов в мировом прокате не такие уж недостижимые цифры. А лидером этого уикенда продолжал быть «Властелин колец». «Две крепости», собравший 48-87 миллиона. На втором месте тоже продолжало быть «Смертельно смешное похмелье», которая утащила с собой 34-49 миллиона. Ошедшая первую неделю в прокате картина «Поймай меня, если сможешь» завоевала третье место с 30-05 миллиона. Позади разместились «Мистер Хьюз», «Любовь с уведомлением», «Госпожа горничная». 31 декабря, в последний день 2002 года, по всему миру встречали Новый год, отсчитывая время. Этим занимались как в Нью-Йорке на Таймс-сквере, так и в стоявшем в пустыне Лас-Вегасе. В данный момент под звездным ночным небом, на длинном, широком шоссе Лас-Вегас-Стрип, по обеим сторонам которого возвышались ослепительно блестящие многоэтажные здания, царил гул человеческих голосов. Повсюду наблюдались туристы, приехавшие бурно отпраздновать Новый год. У всех были радостные улыбки, многие держали в руках шампанское. Когда раздастся новогодний звон колоколов, весь игорный город одновременно осушит бокалы в честь Нового года. По сравнению с прошлым годом, в этом году значительно больше туристов решило отметить праздник в игорном городе. Возможно, на это повлияло похмелье. В густой толпе то и дело кричали: «На этот раз за Вегас!» За 2003 год, находившиеся на шоссе Ван Ян и Джессика тоже держали в руках маленькие бутылки шампанского. В этот момент они увидели впереди компанию, состоявшую из 6-7 молодых друзей. Те высоко подняли бутылки шампанского, один из них, светловолосый белый парень, выкрикнул: «Давайте выпьем залпом, напьемся в дребезги. За Вегас, за друзей, за похмелье, за Новый год». Ван Ян и Джессика невольно переглянулись с улыбкой и увидели, как компания друзей с восторженными криками чокнулась своими бутылками и приступила к пьянству. Ван Ян и Джессика тоже подняли свои бутылки, чокнулись и вместе весело выкрикнули: «За похмелье, за Новый год». Договорив, они запрокинули головы и сделали большой громкий глоток. Заметив под разноцветными лучами света остатки алкоголя на краях губ Джессики, Ван Ян помог ей вытереться и, поморщив нос, промолвил: «Ты похожа на жуткую пьяницу». Джессика тоже вытерла ему рот и, мило улыбнувшись, сказала: «Ты тоже». 10, 9, 8. Неожиданно в небе над Лас-Вегасом раздался обратный отсчет до Нового года. Сперва его было смутно слышно, но вскоре он перерос в оглушительный звук. Все туристы на шоссе радостно глядели на огромный экран, висевший на стене небоскреба, и громко отсчитывали: 7, 6, 5. Ван Ян и Джессика, держась за руки, вскинули головы к небу в ожидании салюта и вместе с остальными кричали: 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Бум! Вслед за колокольным звоном в небе взорвался фейерверк. Ночное небо тотчас окрасилось в разноцветные огненные нити, которые переплелись друг с другом и походили на раскрывшийся зонт. Бум! Большой красный шар ярко озарил небеса, как солнце днем. «Ура! Да! Юху!» – бешено кричали туристы по всему Лас-Вегасу. Люди смеялись и чокались бокалами, их голоса смешались. «Ребята, до дна! Ха-ха-ха! Смотрите на меня!» Ван Ян и Джессика снова сделали глоток шампанского и, посмотрев друг другу в наполненные чувствами глаза, обнялись и поцеловались. Они пережили вместе еще один год. Наступил 2003 год. Вау! Я только сейчас понял, как классно целоваться после алкоголя. Можно попробовать сразу два напитка. Ван Ян отпустил ее и сладостно простонал, будто наслаждался послевкусием. Джессика закатила глаза, ответив: «Дурак, коктейль может дать тебе насладиться одновременно 10 напитками». Ван Ян шлепнул себя по лбу. Джессика в приподнятом настроении осведомилась: «Ян, куда дальше пойдем? Скажи, сколько вещей можно сделать за одну ночь?» Оглянувшись на толпу вокруг и слушая радостный галдеж, Ван Ян рассмеялся и крикнул: «Очень-очень много вещей. Только посмотри, что мы вытворяли той безумной ночью. Сперва давай в казино». Джессика вытянула бутылкой вперед, крикнув: «В путь!» В ярко освещенном казино отеля Caesar Palace было еще оживленнее, чем снаружи на шоссе. Различные азартные объекты и игровые столы окружали орущие клиенты, которые без конца разбрасывались фишками и монетами. Среди них были Иван Ян с Джессикой. Блэкджек, техасский покер, пятикарточный покер, колесо фортуны. Ничего из этого, Ван Ян привел джойстику к игровым автоматам, которые Джефф Ма называл настоящими азартными играми. Если играешь на деньги, будь истинным азартным игроком. Господи Иисусе, пусть мне выпадут деньги, ну же, стиснув белоснежные зубы, джойстика опять засунула в автомат монету и двумя руками потянула за рычаг, после чего нервно постучала по корпусу автомата. «Выпадайте, выпадайте». Ван Ян удивленно следил за ее безумным поведением. Ему так и хотелось задать ей вопрос, разве Иисус разрешает верующим играть в азартные игры? Но они оба медленно выпучили глаза и затаили дыхание. Барабаны в автомате прокрутились и остановились. Одна семерка, две семерки. Третий барабан по-прежнему медленно вращался, проскользнула клубника, апельсин. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Глава 188. Возвращение к работе. Проведя рождественские и новогодние каникулы, Ван Ян, как и многие люди, вернулся в мир работы и обнаружил, что оставил себе слишком много дел. Несмотря на крепкий, закаленный организм, его чуть ли не сводило судорогами от напряженной работы, он был настолько занят, что ему хотелось, чтобы в сутках было 48 часов, а лучше все 72 часа. Не стоит говорить о должности председателя правления Flame Films. Иногда ему приходилось вырабатывать кое-какие стратегии для компании и отдавать указания. Сейчас он являлся продюсером, режиссером и сценаристом команды MT-21. Хотя имелось еще несколько продюсеров, между которыми были распределены задачи, за большую часть вещей, связанных с данным фильмом, отвечал лично Ван Ян. Формирование съемочной группы, отбор актеров, создание раскадровки. Кроме того, он занимал должности продюсера и сценариста «Побега и кунг-фу панды» и исполнительного продюсера «Ража». Что касается «Похмелья 2», премьера которого была утверждена на лето 2004 года, то Ван Ян и так уже был по горло занят и не мог уследить за производством сиквела, но Flame Films состояла не из него одного. Если подыскать подходящих продюсеров, сценаристов и режиссера, то, естественно, все пройдет успешно. Вдобавок Ван Яну повезло, что он не планировал сильно вмешиваться в производство «Ража». Этот фильм про уличные гонки с бюджетом 60 миллионов еще находился на стадии препродакшна, съемки планировалось начать в феврале текущего года. Помимо того, что был подписан контракт с режиссером Джастином Лином и продюсером Майклом Фоттреллом, написание сценария «Ража» уже доверили Крису Моргану. В центре сюжета будут не подпольные гонки, а криминалы и грабежи. В изначальном будущем Морган являлся сценаристом 3, 4 и 5 частей «Форсажа» и, можно сказать, был главным компаньоном Джастина, но сейчас он был всего лишь безызвестным новичком, у него не было ни славы, ни опыта. Тем не менее Ван Ян давно морально подготовился к этому, его продюсерская должность заключалась именно в том, чтобы не позволить им допустить грубых ошибок, но он верил, что в руках Джастина и остальных «Раш» сможет стать классической картиной про уличные гонки. А фильм Джастина Лина «Завтра повезет больше» вышел в ограниченный прокат в октябре прошлого года, наибольшее число кинотеатров, где проводился показ, достигало 450 штук. По завершении проката было заработано 5-6 миллиона. Картина не только окупилась, но и принесла чистую прибыль. Также стоит упомянуть другие две работы, которые послужат фундаментом для новых франшиз и на которые Flame Films возлагала надежды. На съемки «Пила» ушел месяц, к настоящему времени уже был завершен монтаж, шла подготовка к участию в фестивале Sundance, который стартует 18 января, а съемки «Шага вперед» начнутся в ближайшее время, премьера была запланирована на октябрь этого года. Все эти картины имели отношение к Ван Яну, но не нуждались в его пристальном внимании. На «Кунг-фу панду», которую он продюсировал, тоже на данный момент не требовалось тратить время, поскольку мультфильм до сих пор находился на длительной стадии подготовки. Ван Ян сконцентрировал свои силы на команде MT-21 и «Победе», которых хватало, чтобы заставить его вертеться как белка в колесе. Некоторые желтые газеты наподобие ежедневного шоу-бизнеса прокомментировали такой трудоголизм. Чем старше становится волшебный юноша, тем сильнее хлещет в нем энергия. Ван Ян, впрочем, был согласен с этим высказыванием. Это также было закономерное явление. В зрелом возрасте бешено вырабатываются гормоны, усы и борода становятся гуще, организм полон сил. Ван Ян полагал, что 2003 и краткое, должно быть, выдастся еще одним хлопотливым годом. По крайней мере, первое полугодие точно, даже не останется времени на туристические поездки. И хотя он занимался тем, что ему нравилось, и эта работа не раздражала его. Тем не менее дни так стремительно утекали, что он порою задумывался, не следует ли сбавить шаг и уделить больше внимания близким людям и личной жизни. Как бы там ни было, сейчас он сидел в поезде, что неумолимо несся вперед, а до следующей остановки еще был длинный отрезок пути. «Мистер Селеснер, командам Т-21 никак негативно не повлияет на вас. Знаете, далеко не каждый способен овладеть подсчетом карт, не говоря уже о том, что после просмотра фильма невозможно сразу стать Джеффом Ма». В Лос-Анджелесе, окутанном сумерками, Ван Ян, сжимая в руке телефонную трубку, расхаживал туда-сюда по уютной гостиной, в которой осталась атмосфера Рождества, но в которой были сменены украшения в честь китайского Нового года, и разговаривал с Гарри Селеснером. «Хоть мне и не хочется, но это станет отличной рекламой для Caesars Palace и всего Лас-Вегаса. После фильма кто-нибудь наверняка заинтересуется подсчетом карт и приедет в казино испытать себя». «Хм», — донеслось из трубки задумчивое хмыканье Селеснера. «Я это понимаю. По правде говоря, нам лишь не нравится Джефф Ма и подсчет карт в связи с той историей». Он посмеялся над собой. «Мы оказались болванами. С тех пор, как в прошлом году стало известно, что волшебный юноша собирается перенести на большие экраны историю про команду Джеффа Ма, Союз игорных домов Лас-Вегаса напрягся, словно предстояло сражение с могучим врагом, а потом они увидели в похмелье эпизод про подсчет карт, но это еще были пустяки, поскольку там не раскрывались конкретные методы подсчета, тем более мастерская игра толстяка в блэкджек выглядела весьма нереалистично, никакой практической пользы из этого, как и из человека-дождя, нельзя было извлечь. Однако волшебный юноша не остановился и теперь хотел подробно рассказать, как группа молодых людей во главе с Джеффом Ма некогда выиграла 10 миллионов долларов. Он говорил, что планирует создать самый профессиональный и самый классный фильм про подсчет карт, даже шутил перед журналистами. «Вы увидите, как они обыграли казино, и узнаете, что такое настоящий подсчет карт. С его помощью вы станете королями блэкджека». Естественно, его слова оказали огромную поддержку в раскрутке команды МТ-21 и возбудили зрителей, еще не посмотревших фильм, но вместе с тем они привели в бешенство и ярость игорные дома Лас-Вегаса. Ни одно казино не соглашалось предоставлять съемочную площадку, все недвусмысленно отказывали. «Мы не рады ничему, что связано с подсчетом карт. Даже отель Caesars Palace, ранее предоставивший площадку для похмелья, тоже отказал. Во-первых, они боялись потерять лицо, во-вторых, опасались, что, если волшебный юноша публично раскроет настоящий подсчет карт, это породит множество игроков, которые, обучившись, ринутся в казино и обчистят их до нитки. Было очевидно, что фильм волшебного юноши окажет большее влияние, чем книга Бена Мезрича «Удар по казино». Не исключено, что команда МТ-21 вызовет всеобщую помешанность на подсчете карт. Не согласился предоставить съемочную площадку и Массачусетский технологический институт, который был еще более непреклонен, чем игорные дома. Съемочной группе запретили даже вступать на его территорию. Администрация учебного заведения не желала рисковать репутацией МТ. Согласно сведениям, хранившимся в памяти, Ван Ян знал, что будущее 21 тоже попало в подобную ситуацию. В итоге съемочная группа так и не разрешила эту проблему, поэтому они устроили съемки в мелких казино и Бостонском университете. Но Ван Ян не хотел так поступать. Реальные декорации крупных казино МТ в корне отличаются от фальшивых декораций в плане выразительности. Нужны не столько игровые столы внутри крупных казино, сколько особенности тамошних декораций. Взять, к примеру, отель Caesars Palace. Если в кадре появится статуя Цезаря перед главным входом, зрители сразу поймут, что это за отель, при этом погрузится в атмосферу Лас-Вегаса. А когда Джефф Ма и его приятели будут бешено выигрывать деньги, возникнет ощущение, что они наносят удар по казино. Но если не будет этих особенностей декорации и останется лишь мелкий безызвестный игорный дом, в котором покажут пару игровых столов, куда денется атмосфера, Лас-Вегас не удастся прочувствовать. С таким же успехом можно использовать название любого города. Только проблема в том, кому интересны другие дерьмовые города. По этой же причине 21 кажется низкосортным. К тому же там команда по блэкджеку всегда посещает одно и то же казино, а это крайне глупый сеттинг. В реальной жизни Джефф Ма со своими товарищами без конца переключались между крупными и мелкими казино двух игорных городов, Атлантик-Сити и Лас-Вегаса, потому-то их так тяжело было раскрыть. В романе и кино, чтобы подчеркнуть основную идею, героев решено было поместить в Лас-Вегас. В таком случае требуется атмосфера игорного города. Caesars Palace, Flamingo, Four Queens, Харсишое. Чем больше крупных казино попадет в кадр, тем лучше. В результате ни одно казино не согласилось. Поэтому Ван Ян решил найти брешь в Caesars Palace, потому что, во-первых, в прошлый раз там снималось похмелье, они уже сотрудничали вместе. Во-вторых, девушка Даниэла Ву, Лиза Селеснер, являлась дочерью Гарри Селеснера, президента Caesars Palace. Кроме того, у Гарри были французские и китайские корни. Из всех воротил казино он, можно считать, испытывал наибольшую симпатию к Джеффу Ма. «Волшебный юноша, я люблю твои фильмы. Когда я посмотрел «Похмелье», у меня болел живот от смеха, ха-ха». Вообще-то оно привлекло в наш Caesars Palace много клиентов. На этих новогодних каникулах наша прибыль сильно выросла, со смешком говорил Гарри. Лично я ничего не имею против Джеффа, но понимаешь, Лас-Вегас – это единый организм. Если Caesars Palace позволит вам провести съемки, как объясняться перед другими? Это будет превосходная реклама, уверенно заявил Ван Ян, усевшись на диван. Мистер Селеснер, я просто хочу, чтобы Caesars Palace помог убедить остальные казино. Джефф и команда по блэкджеку уже случились, этот факт невозможно изменить. Я не говорю, что команда МТ-21 непременно соберет 300-400 миллионов в прокате, но в будущем огромное множество людей узнает об этих вещах, и это тоже факт. Он взял со столика стакан воды, сделал глоток и продолжил. Это невозможно скрыть, но в чем проблема? Принципы и методы подсчета карт, работа команды по подсчету карт. Даже если зрители узнают об этом всем, это ни на что не повлияет. Сейчас вы стали использовать приборы для автоматической раздачи карт с 8 колодами, даже Джефф со своими людьми не смог бы подсчитать. Более того, знание общих принципов не означает успех. Прошло столько лет, сколько Джеффов Ма было за это время? 1. Сколько Стэнфордов Ванов, Эдвардов Торпов? Может, после выхода фильма клиенты казино на время оставят в покое игровые автоматы и попробуют себя в блэкджеке, но с притоком клиентов непременно вырастут доходы. Мы планируем поместить основной сюжет в Caesars Palace, тогда зрители еще больше полюбят вас, а вы извлечете максимальную выгоду. Мистер Селеснер, Лас-Вегас, единый организм и вместе с тем множество индивидуальностей, договорил, посмеиваясь, Ван Ян. Лас-Вегас, это не какая-то утопия, это город грехов. В конце Ван Ян сказал, знаю, тема с подсчетом карт довольно щепетильная, делает из вас болванов, но попробуйте посмотреть с другой позиции. Мы смелые, обладаем хорошими манерами, готовы признавать факты, у нас есть вкус. Пусть о вас сложится хорошее мнение. Стоит Caesars Palace дать согласие и выступить лидером позиции. Я уважаю историю, подтянутся и другие. О, мы тоже за, но убытков не допустим. Зачем Caesars Palace уподобляться другим? Хм, звучит неплохо. Волшебный юноша, ты меня практически убедил, произнес спокойным, задумчивым голосом Гарри. Продюсер полагается на свой язык, пошутил Ван Ян. Гарри посмеялся и сказал, в таком случае, Ян, мы у себя опять посовещаемся, а после дадим тебе ответ. Хорошо, до свидания. Закончив телефонный разговор, Ван Ян повесил трубку, встал и направился в рабочий кабинет. Он чувствовал, что Caesars Palace в итоге даст добро. Бизнес есть бизнес. Эта группа бизнесменов не откажется ради сохранения лица от явной выгоды в виде денег. Тем более, кто знает, возможно, их репутация только улучшится. А сейчас различие между Ван Яном и 21 заключалось в том, что у первого было большее влияние. Выгода способна убедить все эти игорные дома, главное их задобрить, а когда придет время, можно от души поглумиться над ними. Но как убедить Массачусетский технологический институт? Ван Ян невольно нахмурился. Выгода? Какая выгода? Такое престижное учебное заведение не испытывало недостатка в притягательности и студентах. Администрация МТ чуть ли не говорила, мы запрещаем вам использовать название МТ в фильме. Как же их переубедить? Однако в настоящий момент в числе проблем, касающихся команды МТ-21, была не только съемочная площадка, но и съемочная группа. Актерский состав в целом был утвержден, но роль одного подсчетчика карт по-прежнему оставалась свободной. Ван Яну требовалась актриса китайского происхождения. Как насчет Чжан Цзы? Услышав по телефону предложение Марка Стрэнга, сидевший на вращающемся кресле Ван Ян пожал плечами и сказал: «Она не знает английского, а я не хочу делать дубляж и тем более не хочу допускать, чтобы актеры на съемочной площадке не понимали друг друга, поэтому следующий». Стрэнг настороженно спросил: «Тогда Байлин?» Ван Ян тут же прыснул и заодно вбил имя Байлин в поисковик Гугла, со смехом сказав: «Почему бы тебе не посмотреть ее возраст? 37 лет. Я ищу молодежь, не предлагай мне Люси Лью, Мишель Я, не надо. Мой босс, я уже давно не в должности агента. С этим вопросом не ко мне». В голосе Стрэнга звучала беспомощность. Едва он позвонил, как его заставили отвечать на этот вопрос. Он сказал: «Я позвонил тебе, чтобы обсудить Золотой Глобус». «Что конкретно?» Ван Ян, держась за лоб, облокотился о спинку кресла. «И почему так сложно найти актрису на второстепенную роль?» Стрэнг радостно промолвил: «Возможно, ты станешь лучшим режиссером. Сейчас всплыли кое-какие слухи. Жюри заинтересовано в том, чтобы создать сенсационное событие. Знаешь, 22 года – научная фантастика». Ван Ян рассмеялся: «Ты ведь шутишь?» Ранее, перед оглашением в прошлом году номинантов на «Золотой глобус», Ван Ян, в целях создания рекламы для района 9, посетил вместе с Робертом Дауни-младшим и основными членами съемочной группы организованную пиар-отделом пресс-конференцию, всеми силами пытаясь пробиться в какую-либо номинацию. В то время он не заметил, чтобы кто-то был заинтересован удостоить его награды. Затем, после оглашения номинантов, было решено больше не организовывать такие пресс-конференции. Согласно аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, несколько дней назад были окончательно собраны голоса всех членов жюри. Можно сказать, что лауреаты «Золотого глобуса» уже были определены, но держались в строгой секретности. «Полной гарантии у меня нет», Стрэнг, разумеется, не знал, как в действительности обстоят дела, но, поскольку голосование уже было завершено, пиар-отдел обычно мог разведать какие-нибудь слухи, тем не менее члены жюри сами не знали результатов. Здесь нельзя было быть на 100% уверенным. Стрэнг произнес с улыбкой: «Если никто не выберет Мартина Скорсезе, то из 6 номинантов у тебя очень высокие шансы». Он добавил: «Члены жюри сходятся в одном. Дать кое-какие награды Питеру Джексону с выходом «Властелина колец 3», Александр Пейн вне игры. Конечно, Стивен Далдри, Роб Маршалл тоже имеют высокие шансы, но они уступают Мартину Скорсезе». Он вздохнул: «Ян, сейчас зависит от того, выбрали они самого старого или самого молодого режиссера. Тебе лучше взглянуть на коэффициенты ставок на меня». Ван Ян не возбудился из-за этих слухов и сохранял спокойствие. «Получит награду, приятно удивиться, не получит, не расстроится, к тому же он и так был очень рад, что его вообще номинировали». Схватив мышку, Ван Ян произнес: «Если ты позвонил, только чтобы рассказать про эти слухи, то я вешаю трубку. Все равно через несколько дней узнаем результаты. Зачем гадать? Пока». Отложив мобильник, он уставился в монитор компьютера и продолжил проверять сценарий команды МТ-21. А касаемо другого ключевого пункта работы, побега, уже начались съемки. Сейчас пока снимались уличные сцены, далее пойдет важная крупная локация, тюрьма и ее помещение. Завтра Ван Ян еще должен будет посетить съемочную площадку, чтобы проследить, как проходят съемки. Подумав об этом, он тихо пробормотал: «Работа, работа, работа». Тук-тук-тук. Неизвестно, как много времени прошло, как из двери кабинета вдруг раздался мягкий, чарующий голос: «Ян, посмотри мой наряд». Ван Ян поднял голову и увидел Джессику в мягком и гладком на вид, розовом шелковом неглиже. Ее длинные соблазнительные ножки были скрещены. Она захлопала глазами, спросив: «Ну как?» Ван Ян с отупелым лицом вымолвил: «Вау, Вицтериасицрит, клево. Я же правильно понимаю тебя?» Он кусал указательный палец, улыбаясь. «Ты хочешь поиграть?» Джессика томно потянулась, продемонстрировав сексуальные изгибы своего тела, и послала воздушный поцелуй, кокетливо сказав: «Не знаю, знаю только, что уже очень поздно, спокойной ночи». Договорив, она развернулась и кошачьей походкой удалилась прочь. Ван Ян, с мрачным видом уставившись в монитор, сделал глубокий вдох и, похлопывая себя по рту, говорил: «Как быть? Шит, нет, фуцк». Он быстро поставил компьютер в режим ожидания, подскочил с кресла и понесся к выходу, крича: «Я иду! Почему переоделась в полуфранк? Где моя Витстериаэссицрит? Эй, ты меня обманом выманила, еще и весь кайф обломала, что за дела? Поздно, спать пора. Нет, это слишком жестоко. Мне и одежда от полуфранк нравится. Ха-ха, убирайся». День за днем проходили в работе. Пока постепенно приближалась 60-я церемония вручения Золотого Глобуса, которая пройдет 19 января, ежедневно продавались билеты в кино. Рейтинг бокс-офиса за последнюю неделю рождественского периода, с 27 декабря по 2 января, ничем не отличался от рейтинга за уикенд. «Властелин колец 2» с 84,83 миллиона продолжал лидировать. «Похмелье» за неделю собрало 62,18 миллиона, «Поймай меня, если сможешь» 57,7 миллиона, а разместившийся на четвертом месте «Мистер Хьюз» заработал 30,15 миллиона. Его хорошие сборы позволили Flame Films и Нолану с его супругой вздохнуть с облегчением. В первую неделю 2003 года, с 3 по 9 января, «Властелин колец 2» лидировал третью неделю подряд, забрав с собой 32,65 миллиона. Собравшие 30,61 миллиона «Похмелье» по-прежнему занимало второе место. За 4 недели проката его североамериканский бокс-офис достиг отметки в 238 миллионов. 238 миллионов позволили «Похмелью» обойти 234-миллионного «Полицейского» из Беверли-Хиллз и стать самой кассовой в Северной Америке комедией с рейтингом R, а также стать вторым по кассовым сборам фильмом с рейтингом R, разместившись позади 325-миллионного района 9. Также удалось легко одержать победу над 183-миллионными 11 друзьями Оушена и стать самым кассовым фильмом про Лас-Вегас. По окончании недели с 10 по 16 января «Похмелье» обновило собственный рекорд до 265 миллионов. Вступление в клуб 300-миллионного бокс-офиса было лишь вопросом времени, а с прибавлением этих 265 миллионов суммарные кассовые сборы всех фильмов Ван Яна в Северной Америке обогнали 1-300-100-000 Рона Ховарда и 1-320-300-000 Джорджа Лукаса. Он с 1-369 миллиарда попал на четвертое место. В данный момент его опережали Спилберг, Роберт Земекис и Крис Коламбус. «Похмелье» – самая успешная комедия 2002 года, «Волшебный юноша», этот милый паренек, заполучил благосклонность всего мира, журнал «Тайм». Возможно, через год в рейтинге самых кассовых режиссеров Северной Америки мы увидим Стивена Спилберга, а за ним «Волшебного юношу». Этот юный сумасшедший режиссер такой же страшный, как паранормальное явление, Кхе Холлова от «Репортер». Время было не остановить, на подходе было 19 января.